Гоген занимался теперь не столько живописью, сколько тем, что выслушивал жалобы и обвинения, иногда справедливые, иногда клеветнические, и брал на заметку все злоупотребления властей, которые обнаруживал сам или о которых ему сообщали. Подобно Флоре Тристан, которая когда-то защищала рабочих, он взял под защиту туземцев. Критикуя колонизацию в ее существующем виде, осуждая ее методы и результаты, он пытался мешать деятельности двух властей на архипелаге. Жандарма, который исполнял множество обязанностей, был сборщиком налогов, таможенником, нотариусом, судебным исполнителем, начальником порта и прочим, и миссионеры. Его отношения с Шарпье портились с каждой неделей. Гоген не только призывал туземцев не платить налоги, но и уговаривал их забрать детей из миссионерских школ, где их не учат ничему, кроме катехизиса, да внушают страх перед священниками. «Хватит с них и того, что они знают», — ответил однажды директор школы мальчиков сержанту Гийо, которого это возмутило. Шарпье не разделял взглядов своего предшественника и составлял протоколы на родителей, виновных в том, что они послушались Гогена. Он посылал одно за другим донесения новому управителю Маркизских островов Пекино о действиях господина Гогена. 28 августа он составил длительный перечень своих на него обид, описывая, как тот тащился на своих больных ногах к берегу, чтобы там проповедовать туземцам. «Все больше учеников бросают католические школы», — писал жандарм. «Налоги поступают чрезвычайно медленно, ибо туземцы заявляют, что будут платить, если заплатит Гоген. Кроме этих неудобств, господин Гоген причиняет еще и другие, второстепенные, в частности, благодаря своим нравам, нравам ученика Эпикура, каковых туземцам вовсе не следовало бы знать». Пекино, человек порядочный, пытался поступать по справедливости. Эти свары ему досаждали. К тому же он был только временным управителем острова, и он призывал сержанта соблюдать осторожность по отношению к ученикам миссии. Зная, что по закону нельзя принудить главу семьи отдать детей в школу конгрегации, если она расположена дальше, чем в 4 километрах от их дома, он конфиденциально предупреждал Шарпье, что вынужден будет положить его рапорты под сукно. «Надо энергично убеждать родителей, не признаваясь в нашем бессилии», — наставлял его он. Число учащихся в школах миссии сократилось вдвое, но зато Гогена заставили уплатить налоги. Шарпье получил приказ конфисковать кое-что из имущества художника и продать с торгов. В день распродажи в дом наслаждения слетелись все друзья Гогена. Со стаканами рома и шампанского в руках Гийету, Рейнер, Ингуен, Ван Кам веселились вовсю, видя смущение жандарма, на которого Гоген не обращал ни малейшего внимания. Он даже не удостоил сержанта ответом, когда тот призвал его уплатить налоги, которым прибавились еще судебные издержки, всего 65 франков. Тогда Шарпье объявил, что с торгов будут проданы две туземные скульптуры и карабин. За столом никто и бровью не повел. Гости и хозяин продолжали пить и разглагольствовать, громко смеясь. Только через некоторое время Гоген наконец решился прекратить этот унизительный фарс. Он поручил Кахуи заплатить жандарму 65 франков и просить его убраться по добру, по здорову. 20 августа, после 80-дневного перерыва, связь с Таити была восстановлена, и на Маркизские острова прибыла шхуна коммерческого общества. Гоген получил радостное известие из Франции. Монфред твердо надеялся устроить так, чтобы белую лошадь купили за 600 франков, а Фие намеревался ближайшей весной организовать большую выставку его произведений в Безье. Монфред так никогда и не признался художнику, что это полотно купил он сам. «Как знать, не приеду ли я сам туда к этому времени, мечтал художник. Устав от физических страданий, он начал строить планы возвращения в Европу. Перемена воздуха, более здоровый климат, без сомнения, пойдут ему на пользу. Да и разве его путешествие, долгое путешествие, которое привело его на край света, к последним дикарям, не подошло к концу?